नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात्य देश तारिणे वंचक उपतरुभ्यश्च कृपा सिंधु देव च पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हे कृष्ण करुण सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते Мы с вами почти подъехали к Ришабанупуру, деревне, в которой находилось царство Махараджи Вришабана. Это особая дама. В первый день мы говорили с вами о том, что во Вриндаване даже Шива становится женщиной. Даже Шива становится маленькой гопи. Потому что во Вриндаване никто не в силах соперничать с Кришной. Кришна единственный Пуруша, единственный наслаждающийся во Вриндаване. Все остальные его слуги, дарующие ему наслаждение. Место, которое мы приехали сейчас, в этом месте, даже Кришна становится женщиной. Не то, что Шива, потому что это царство Шримати Радхарани. Мы сейчас находимся с вами на берегу Прем-Саровара. Я рассказывал сегодня утром историю, связанную с Прем-Саровором, где Шримати Радхарани проявила Прем-Вайчитию. Прем-Вайчития Шрила Рупа Госвами Бхактирасамрита Синдху описывает разные виды разлуки. Пурвараг, первый вид разлуки, когда Кришна и Радха еще не виделись друг с другом, но предвкушают встречу. Прем-Вайчити — это когда они находятся рядом друг с другом, находятся подле друг друга, но при этом ощущают острое, нестерпимое чувство разлуки. Говорится, что одна из причин прихода Кришны в образе Кришны заключалось именно в том, что он захотел испытать разнообразие эмоций разлуки. Когда он приходил сюда, как Господь Рамачандра, он тоже разлучился с Ситой. Но разлука его не была окрашена в разные цвета. Его разлука была однообразной разлукой. Нигде в Рамаяне мы не найдем описания тех чувств, которые описывают Госвами Вриндавана, объясняя, что испытывает Кришна в своем сердце. И самая удивительная вещь – это разлука, когда они находятся рядом. Здесь мы находимся рядом с этим особым парадоксальным местом, где Рада и Кришна вместе, и при этом они чувствуют разлуку и плачут от разлуки. И это озеро их слез, озеро премы. Хотел, прежде чем мы отправимся во Вришабанупур, в Аршану, рассказать немного об одном из Госвами, который, собственно, открыл Вриндаван Даму. Мы знаем, что Чайтани Махапрабху пришел сюда сам. И сам Чайтани Махапрабху открыл несколько мест, связанных с лилами Кришны. Он открыл Кадамбу, на которой Кришна повесил сари юных гопи. Он открыл Шьямакунду, Радакунду, Нандаграм, Варшану. Все остальное он поручил Госвами Вриндавана. И первым, кого он послал сюда, из Майяпура, был Локанат Госвами. Локанат Госвами и Бугарба Госвами были одноклассниками Чайтани Махапрабху. Они учились в одной школе у Гангадаса Пандита. И Локанат Госвами с помощью своего друга Рада Винода, с помощью божества, которое он нашел в Кишори Кунде, обнаружил множество разных кунд, множество разных святых мест, лила стали, связанных с играми Кришны. И метод его поиска был очень простой. Он шел, а Рада Винод ему рассказывал, что тут происходило. Рада Винод вспоминал, рассказывал, объяснял, иногда показывал. Иногда ему изнутри, из сердца приходило какое-то место, и он шел по наитию. Рада Винод останавливал его и говорил, здесь происходило это лила. Но помимо Локанатхи Госвами, больше всего мы обязаны тому, что Дама существует в том виде, в каком она существует сейчас, Нараяна Бхатти Госвами. И прежде чем мы придем в Варшану, я хотел немного рассказать о нем, потому что божества в главном храме, божества Лала и Лали, маленьких Кришны и Радхарани, нашел именно Нараян Бхатта Госвами. Нараян Бхатта Госвами родом из Южной Индии. Он был очень образованный молодой человек, ему было лет 17, когда он закончил изучение санскрита. Он хорошо знал все священные писания, он происходил из знатной брахманской семьи, о чем говорит его фамилия Бхатта. Бхатта значит Бхаттачарья. И однажды, когда он совершал омовение в реке Годавари, в святой реке, когда он опустился, вышел оттуда, и в руках у него было божество Гопала. И Гопал ему сказал, пойдем во Вриндаван, что мы тут делаем? Гопал никак не мог понять, что люди делают в Южной Индии. Иногда преданные едут в Южную Индию с очень большим желанием посмотреть что-то там. Но Нараян Бхатта Госвами, он не успел даже закончить омовение. Он не зашел даже домой. Гопал ему сказал, нужно идти. Он взял его, и они пошли. Дорога их заняла долгое-долгое время. Он шел до Вриндавана 2 года. Потому что Гопал, который оказался у него в руках, любил останавливаться. Он тоже не любил торопиться. Иногда, когда люди ходят на парикрама, они спешат, чтобы увидеть как можно больше мест. Но Гопал был не такой. Гопал, он очень обстоятельный оказался. Они приходили в какую-нибудь деревню, Гопал говорит, мне тут нравится, мы тут остаемся. Они останавливались на неделю, на две. Гопал играл с ним. Когда никого не было, то Гопал садился к нему на колени, они общались друг с другом. Когда кто-то появлялся, он сразу же превращался обратно в божество и делал вид, что ничего не происходит. Так они долго-долго делали свой путь, пока наконец не пришли сюда, во Враджа-даму. И первыми, кого посетил Нараяна Бхатта Госвами, здесь были Рупа и Санатана. На самом деле это традиция. Прежде чем мы заходим даже в какой-то храм, мы должны найти людей, которые смогут разрешить нам присутствовать в даме. Когда Джагадананда Пандит собирался во Враджа-дам, Чайтанья Махапрабху сам ему сказал, иди туда, но оставайся недолго, и все время будь под руководством Санатана Госвами. Может, на первый взгляд показаться противоречием, потому что мы говорили с вами, что если я пришел сюда, то нужно отрубить свои ноги, чтобы они не увели меня из Вриндавана. Но Чайтанья Махапрабху сказал, пока не торопитесь отрубать свои ноги, может быть, и неплохо, если вы уедете отсюда, потому что у вас останется чувство благоговения перед этой землей. Если сердце ваше еще недостаточно чистое, чтобы пребывать в этом состоянии благоговения и любви все время, то, по крайней мере, находитесь в этом состоянии несколько дней, а потом уезжайте к себе в Москву и приезжайте через год снова, чтобы снова почувствовать что-то здесь. И Нараян Бхатта Госвами по приказу Шрилы Рупы Госвами принял посвящение у одного из учеников Санатны Госвами, одного из пуджари в храме Мадан Мохана. И вместе со своим Гопалом стал ходить здесь по Вриндавану. Он написал книгу, которая до сих пор является самым полным руководством по Враджа Мандала Парикраме. Она называется «Враджа Бхакти Вилас», где он подробнейшим образом описал все деревни, все святые места, все храмы, все развалины, все камни, все кусты, все деревья, всех попугаев, которые там живут, всех павлинов. Он с огромной любовью описывал каждое место во Враджа-даме, и он был огромным, большим-большим фанатиком Враджа-дамы. Однажды Ива Самадхи недалеко отсюда, в Учагауне, деревушке, в которой родилась Лалита Деви. У нас, к сожалению, не будет времени, чтобы заехать в Учагаун. И так как мы не заедем, я рассказываю вам здесь. И в Учагауне есть колодец Тривени Купа. Тривени значит место в Аллахабаде, в Праяге, где сливаются три реки. Где три реки Ганга, Сарасвати, Ямуна сливаются вместе и с этих пор идут как одна большая река. Это святое место омовения. Люди приходят туда, называется Праягом. И в Пуранах написано, что Праяг – самое очищающее место, Праяг-радж. Я даже увидел, как люди из Учагауна собираются в паломничество в Праяг. Это идти долго. Не было большего оскорбления для Нараяна Бхатта Госвами, как увидеть, что кто-то покидает Вриндаван, чтобы идти в Праяг. Он закричал: «Чем вы идете в Праяг? Праяг тут!» И он ткнул какой-то источник, который был. Он сказал: «Вот оно, Тривени. Здесь, во Вриндаване, есть Тривени». Так они удивились, они сказали: «Мы никогда не знали, что здесь Тривени. Как ты можешь доказать?» И в этот момент говорится, что сам Праяг Радж принял образ брамана. И сам Праяг Радж подошел к Нараяна Бхатте Госвами и бросил ему вызов. И сказал: «Ты почему запрещаешь этим людям идти ко мне?» Он не сказал: «Ко мне, Праяг». Всем известно, что Праяг – самое святое место. И что любой правоверный индус должен отправиться в Праяг, чтобы омыться, иначе он не будет настоящим индусом. А Нараяна Бхатта Госвами стал смеяться. И между ними завязался дебат. Завязались дебаты, диспут. Нараяна Бхатта цитировал одни писания, Праяг Радж цитировал другие писания, которые говорили, что нет более святого места, чем Праяг. Нараяна Бхатта только смеялся. Иногда он цитировал какие-то слоки, но, в общем, ему было смешно. В конце концов, когда все аргументы со стороны этого брамана были исчерпаны, Нараяна Бхатта сказал, он же понял, кто перед ним. И он сказал, что: «Дорогой мой, творец этой вселенной, Брама, сделал тебя повелителем всех святых мест омовений. А он не сделал тебя повелителем Кришна-дамы. Это место, где Кришна правит. Какое ты имеешь отношение к этому? Лучше быстро покайся». Праяг Радж сказал: «Я специально пришел, чтобы услышать из твоих уст славу Враджа-дамы. Я знаю, что я никто. Я знаю, что я здесь обычный слуга. И я услышал ее, и я очень счастлив. И прости, если я попутно совершил какие-то оскорбления». И с тех пор там есть этот колодец Тривени Купа, где Праяг живет. И Праяг тогда рассказал, что в свое время, когда Кришна созвал все святые места, когда была лила, связанная с Радакундой, то Кришна отозвал Праяг и сказал: ты иди туда и останься там. С тобой будет связана одна лила. И с тех пор я секретно нахожусь там. Этот колодец недалеко, здесь в Учагауне. А Нараяна Бхатта Госвами, он открыл огромное количество разных святых мест и подробно описал весь порядок того, как нужно проходить парикраму. И главное, что он нашел несколько разных божеств, нашел божества Шримати Радхарани и Кришны, которые установлены в главном храме Махараджи Вришабана, здесь, во дворце на Варшане. Ты специально рассказал эту историю, чтобы мы могли еще раз как-то проникнуться настроением этого места. Это непростое место. И люди, которые приходят сюда в должном настроении, могут не просто ощутить, могут встретиться с Радой. Скажу еще одну историю, связанную с Варшаной. Некогда, не так давно, лет 60 тому назад, на Варшане жил один бабаджи, которого звали Джагадиш Дас Бабаджи. Он жил на Варшане счастливо, занимался своим бхаджаном. Его служение заключалось в том, что он собирал мадхукари не только для себя, для всех остальных обитателей. Иногда саду, которые находятся здесь на святой земле, болеют. И он ухаживал за ними, он приносил им роти, иногда он сам готовил им просад. И он привык, его все знали, и все с радостью давали ему мадхукари, муку, тамаринд, рис, все, что было у домохозяев. И он так привык к этому, что это его сева, его служение, что он очень сильно привязался к этому служению. Однажды наступила страшная засуха здесь, во Враче. Засуха была такой сильной, что он подумал, наверное, надо отсюда уходить, потому что мое мадхукари стало обузой для местных жителей. Я хожу по домам, стучусь, но я сам знаю, что им нечего есть. Они еле-еле наскребают горстку муки, чтобы прокормить свою собственную семью. И с печальным, грустным сердцем он собрал свои скудные пожитки для того, чтобы уйти куда-то за пределы Враджа, чтобы не быть обузой для местных жителей. Когда он уже готов был уйти, вдруг какая-то девочка подошла к нему и сказала: «Баба, ты куда собрался?» Он говорит: «Как куда собрался? Тут нечего есть. Я собрался туда, где мне поесть дадут». «Баба, постой. У меня дома для тебя столько всего заготовлено, ты что, к нам домой не приходишь?» Он говорит: «Вали, ты шутишь. Где у тебя дома все заготовлено? Откуда у тебя дома что есть?» Этот дом он до сих пор есть на Варшане. Этот дом – самый богатый дом на всей Варшане. В то время он был бедным домом. Но девочка настаивала, она сказала: «Баба, не уходи отсюда». Так как ему в сердце не хотелось уходить, покидать Варшану, он подумал: «Дай-ка я схожу туда, может, там действительно что-нибудь для меня заготовлено». Девочка куда-то ушла, она показала ему дом, он пришел в этот дом, постучался, открыла мужчина дверь, сказал: «Тебе что нужно?» Говорит: «Нет, дочка ваша сказала, что у вас тут что для меня заготовлено». Мужчина стал смеяться. Он говорит: «Ты что? Ничего у нас не заготовлено, откуда у нас? У нас вообще ничего нет, мы голодаем». «Ну, может быть, я не знаю». Он позвал свою жену, спросил у жены: «Правда, что у нас там что-то заготовлено?» Жена сказала: «Да откуда? Мы еле-еле наскребаем что-то. И при чем тут дочка наша? Наша дочка у своего свекра живет. Ее нету тут». Но муж сказал: «Пойди спустись в подвал, может, там что-то есть». Она спустилась и увидела, что там заготовлены мешки. Мешки. И написано: «Для Джагадиши Даса Бабаджи». Суть в том, что этот дом до сих пор есть. И дом этот по-прежнему, это семья. Каждый день он приходил туда, каждый день он получал мадхукари, получал какую-то муку там. Этот дом, по благословению Шримати Радхарани и этого Бабаджи, по-прежнему самый богатый дом на Варшаве. Откуда-то каким-то образом туда все приходит. И что я хочу сказать всем этим, то, что весь этот опыт, он доступен и сейчас. Не нужно думать, что это все случалось когда-то, что это было давно и неправда, что люди придумали это. До сих пор остались эти кунды, до сих пор остались святые места, до сих пор остались божества, которые находил Нараяна Бхатта Госвами, до сих пор остались дома, до сих пор осталась не просто память, реальная ощутимая лила. И мы можем тоже с вами вступить в нее, если мы сможем правильно настроиться. Здесь, около этого озера, мы можем, обращаясь к нему, помолиться о том, чтобы настроение чистой любви вошло в наше сердце. Я объяснял сегодня утром, что самое большое богатство безграничного абсолюта – это его безграничная способность любить. И что происходит здесь, в Святой Даме, люди, которые приходят сюда, они смогут приобщиться к этой безграничной способности любить. Любовь – это дар, который не приходит просто так. Любовь нужно заслужить. И здесь этот редчайший дар может снизойти в наше сердце. А несмотря на то, что сами мы ограниченные маленькие души, сами мы по природе Ану, крошечные искорки Духа. Способность любить, которая сможет низойти нас, на нас здесь, безгранично. И у этого озера, прям Саровара, озеро любви, мы можем молить о том, чтобы наше сердце очистилось, и чтобы вожделение, жадность, гнев, иллюзия, гордыня, зависть, ревность ушли из нашего сердца, оставив там место только для любви. Это озеро слез, слез любви. Давайте попросим о том, чтобы хотя бы одна слезинка любви выступила у нас на глазах. И чтобы это озеро поселилось в нашем сердце. Гору Примананди, Нараяна Бхатта Госвами ки, Рупа Санатана Госвами ки, Прасад Госвами Прабху ки, Шрила Прабхупада ки, Шри Шри Радхе.